Глава 24. На своем месте. Парни болтают без умолку, пытаясь втянуть меня в разговор. А у меня словно челюсти свело. Я даже не понимаю, что они говорят. В моей голове с десяток диалогов-монологов с Аишей. Я понимаю, что совсем рано еще говорить о детях, да. И любую нормальную женщину от идеи залета на самом старте отношений, скорее всего, тряхнет. Но нет времени. Нет его. Бес? Начинаем с кардио. Раздаю им утяжелители на ноги и на руки. На беговые. Наклон 12 градусов, скорость 8. «Ты чего такой довольный, Тарханов?» – подозрительно смотрит на него Яшин. «Щеки треснут». «Потом», – цветет он. «Эх, ну хоть кто-то у нас цветет. Хотя Яшин тоже довольный, как слон. Зависаю взглядом в пространстве. Почему ты попыталась мгновенно съехать? Люблю, хочу, но нет, давай останемся никем». «Заебись. Я давящий?» «Это по-любому. Но я же слова еще о ребенке не сказал, спросил только». Реакция не обнадеживает. Я же практически паническую атаку наблюдал. Что делать, я не представляю. И словно напоминание мне, СМС от Хасана с приглашением на свадьбу к Рустаму и Маляки. Отказаться некрасиво. Я и так не очень-то уважительно съехал с женитьбы. «Беса Давидович, а чего вы сегодня злой?» «Я не злой, я бессильный. У мужчин это легко спутать, Иван». «Так это, куда силу приложить? Вы ж только свистните, нас же много. К беговой дорожке приложите». Один из тренажеров пустует. «Рома где?» Пацаны, переглядываясь, пожимают плечами. «Тачка стоит», — выглядывает в окно Иван. «На вызовы не отвечает. Сходить?» «Тебе лишь бы куда-нибудь сходить, Яшин. Давай работай, сам схожу». Где-то здесь рядом Аиша, и я не могу сосредоточиться ни на чем другом. Вдруг она растворится. Шмелёв на стоянке, сидит на тренажерке, в руке пачка сигарет. Я просто херею иногда с них. Человеку на чемпионат скоро. «Шмель!» – зову его. Не реагирует, взгляд стеклянный. «Шмелёв! Роман!» – рявкаю, подходя в упор. «А?» – хлопает глазами. Хмурясь, наклоняя голову, внимательнее разглядывая его. «Ты чего? Убитый чем-то? Я не понял». Машу требовательно пальцами, кивая на сигареты. Переводит взгляд на свою руку. Протягивает растерянно пачку мне. Закрыто. Сгребаю его сзади за шею, поднимаю с лавки. «Чего такое?» – заглядываю в глаза. «А можно я у вас посижу немного? В кабинете?» «Можно. Иди». «Что-то случилось. Рассказывать не готов». «Хорошо, пусть отдышится, потом поговорим». «Стой!» – догоняю. «Ключи от машины дай мне!» Выгребает из карманов, забираю ключи. «Все, иди, чай себе сделай, хорошо?» Шлепаю по плечу. Через некоторое время решаю заглянуть, проверить, как дела. Ромка лежит на диване, в изголовье на моем кресле сидит Аиша. Ее ладонь на его глазах. Показывает мне. Тихо. «Уснул?» – беззвучно спрашиваю. Кивает. «Иди сюда». Зову в коридор. Она выходит, прикрывая дверь. «Сказал что-нибудь?» «Сказал». «И?» «Беса, нет. Захочет, сам расскажет». «Понял. Мне переживать или нет?» «Ну, все живы, здоровы, никого не посадят». «Фух. Пацанам своим не сказал», — хмурюсь я. «Родителям его надо звонить?» «Ни в коем случае». «А, ясно. Опять с родителями проблемы. Пора ему от них в свободное плавание. Как легко она упаковывает и старших, и младших. Она на своем месте здесь. Она должна быть в команде. Как мы тебя будем оформлять? Как удобнее. Остеопат, мануал. ТО, терапевт, психолог. Мы говорим о всяких внешних вещах, и напряжение между нами спадает. Я все время сбиваюсь с мысли, залипая то на том, как она трогает серьгу, то на движениях пальцев, то на звучании голоса. Я не могу даже близко принять ситуацию, что эта женщина будет не моей. «Беса? Что ты сказала?» «Где ты летаешь?» — касается моей брови. «Я с тобой». Хочется близости, но не в коридоре же обниматься. Здесь любопытные маленькие глаза повсюду. «Пойдем в директорский». В кабинете разгром, везде бумаги. «Ого, что здесь у тебя происходит?» Брат нанял экономиста и топит за оптимизацию. Хочет поток финансов на развитие школы перенаправить в дивиденды по акциям. Развитие школы? Изначально была идея создать при школе свой спортивный интернат. А ты умеешь разворачиваться. Интернат – большое дело. Когда спортсмены выходят на достижения, им сложно жить в семье, если родители себя не посвящают его спорту. Ему сложно там правильно питаться, соблюдать режим, держать высокую мотивацию, не отвлекаться на быт, друзей, одноклассников, которые тусуются, бухают, курят. А здесь все свои. И соревновательные эффекты, включенность постоянная. «И батя», – улыбается она, проходя мимо к столу. Поднимает бумаги, разглядывает. «Мне нравится идея со спортивным интернатом». «Рустаму не нравится. Он максимально хочет переложить нагрузку на семьи. Но это утопия. 9 из 10 семей не вытянут. Люди работают. У них не единственный ребенок. Про интернатовских вообще молчу». Отодвигая бумаги, Аиша присаживается на стол. Подтягивая юбку выше, кладет ногу на ногу. «Ах, Рустам», задумчиво обводит взглядом комнату. Взгляд тяжелеет. «Обратно бы засунуть и перетрахать на что-нибудь приличное», слегка оскаливаясь, бросает она. «Да, жаль, что нельзя. Постарайся с ним не пересекаться, все вопросы буду решать я». «Ты не волнуйся», уверенно. «Я умею говорить с мужчинами. С разными». «Не сомневаюсь». Подхожу к ней и глажу коленку. «Со мной поговори», шепчу, облизывая пересохшие губы. «С тобой с удовольствием», разводит бедра. Делаю шаг между ними. Обхватывая сзади мою ногу, скользит по ней икрой. И, ставя руки назад на стол, прогибается. «О», обваривает меня, отключая башку. Закрывая глаза, падаю в этот омут. Ловя ее губы, распинаю на столе. Дергаю за бедра плотнее к себе. Я фантазировал об этом. И сейчас все смешивается. Реальность, фантазии, желание обладать, присвоить. И просто трахать, не думая ни о чем. Дайте нам этих несколько горячих минут. Пусть все наши проблемы в них сгорят. Языки сплетаются, толкаюсь бедрами, желая получить чуть больше ощущений. И здесь она на своем месте тоже. Я хочу ее здесь. На этом столе в любой момент, как нам захочется. Натягивая выше юбку и дразнит меня резинками чулок. Сжимая шею, заваливаю ее на спину. Впиваюсь губами в бедро над резинкой, забывая, где я и кто я. Шаги. «Дверь запри», — выдыхает она. «О, мать твою!» Рывком разворачиваюсь, закрывая ее собой. Как раз в то мгновение, как дверь без стука открывается. «Рустам».